проходила в зале Московского комитета партии. Выступали многие, и зал был набит. Присутствовал лишь сам юбиляр, отказался наотрез выслушивать панегирики в свой адрес. Открыл чествование Каменев, лорд-мэр Москвы, официально председатель Моссовета. Затем выступил он, Горький. Как сейчас вспоминает, говорил витиевато, никак вроде не мог уцепить главное в образе Владимира Ильича. Есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом. Русская история, к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот, например, Христофор Колумб. И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей. Людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону. У нас в истории был, я бы сказал, почти был, Петр Великий таким человеком для России. Вот таким человеком только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты является Владимир Ильич. Кто говорил затем, сейчас не в том суть. Слово получил Сталин, который вот так же, как сейчас, не спеша, прошел через зал, поднявшись на приступку трибуны, сунув за борт френча руку и не заглядывая ни в какие записи, потому что их перед ним не было, начал. Хочу сказать о том, чего здесь еще не говорили. Это скромность Ленина, признание своих ошибок. Приведу два случая. Зал насторожился. Смолк даже еле слышный шепоток разговорчиков. Дело происходило в 1905 году в декабре на Общероссийской большевистской конференции. Тогда стоял вопрос о бойкоте Витебской думы. Близкие к товарищу Ленину люди, а среди этих людей находились люди очень стойкие, уверяли, что Ильич против выборов и за бойкот думы. Так оно и было действительно. Но открыли прения, повели атаку провинциалы, сибиряки, кавказцы. И каково же было наше удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что теперь видит, что ошибался, и примыкает к фракции. Мы были поражены. Это произвело впечатление электрического тока. И второй случай, о котором поведал в тот вечер Сталин. Оказывается, Ленин еще в сентябре 1917 года предлагал захватить власть. Но мы, практики, продолжил Сталин, с Лениным не согласились. У нас в ЦК в этот момент было решение идти вперед по пути укрепления Советов, созвать съезд Советов, открыть восстание и объявить съезд Советов органом государственной власти. Все овражки, ямы, овраги на нашем пути были нам виднее. И, несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его, пошли дальше по пути укрепления Советов и предстали 25 октября перед картиной восстания. Ильич был тогда уже в Петрограде. Улыбаясь и хитро глядя на нас, он сказал: «Да, вы, пожалуй, были правы». Это опять нас поразило. Так иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках. Эта простота особенно нас пленяла. Впечатление от речи было сложным. Выходило, будто и революция совершилась, несмотря на ошибки Ильича. И, наверное, не всегда надо слушаться Ленина. Что ж, людям следует почаще полагаться на свой собственный разум, а не на одни лишь приказания, от кого бы они ни исходили. В этом смысле Сталин выглядел как фигура крепкая, знающая цели, к которым идет, и в то же время как человек, преданный Ленину и открыто восхищающийся им. Сталин спросил, как понравился Горькому его сегодняшний юбилей. «Ураган чествований крайне смущает меня», — не скрывая своих чувств, произнес Горький. «Честно говоря, Виссарионович, я собирался сюда с мыслью, чтобы мне не мешали видеть в Советском Союзе то, что я должен видеть. Если же признано необходимым чествовать